Полная безмятежность. А вот, казалось бы, еще совсем недавно. Чу. Арцебашев затаился, услышав, а вернее почувствовав чьи-то шаги. Кто-то пробирался прямо через камыши к пляжу. Поспешно откатившись в сторону, молодой человек осторожно приподнял голову. Прямо на него шел какой-то старик с длинными нечесанными космами. Широкополая шляпа, темный долгополый кафтан, чулки до колен, башмаки, нож на широком поясе. Нет, даже в 45-м году тут так не ходили. Значит, кто здесь? Выхватив нож, испуганно крикнул старик. Крикнул по-немецки. Выходи, иначе я позову людей. Тебе не поздоровится, клянусь святой Марией. Я всего лишь моряк. Облегченно вздохнув, беглец поднялся на ноги. Едва не ставший утопленником. Не разбил еще шведов наш славный король Магнус? Слышал, его величество нынче в Риге? Натолкнувшись на самую доброжелательную улыбку, старик несколько успокоился. И шведы, говорят, там, так сказал наш капитан, в гарнизоне, капитан Готфрид Байер, может, слыхал, нет, но по всему, он бравый вояка, не так, именно так, господин, не знаю вашего имени, Клаус, Клаус Майерис из Нарвы изящно поклонился король, рассуждая здраво, вовсе не стоило представляться этому славному старичку настоящим именем, все равно не поверил бы, однозначно, принял бы за сумасшедшего или, упаси Боже, за шведского шпиона, поэтому пускай будет Клаус, Герр Майер из Нарвы, у меня был небольшой баркас, его разбило о камни, сочувствую, ночью не худо штормило, у наших все сети сорвало, даже здесь, на берегу, что ж, пойдем в дом, Герр Майер, согреешься, да выпьем по стакашку вина, ну, ну, пошли же, славный старик, расслабленно подумал Магнус, и денек нынче, славный, и славно, что я вообще здесь, вернулся-таки, вернулся, переодеваясь, Маша незаметно сунула в солому браунинг, прихваченный ею из Аберполина, подарок любимого мужа вполне еще мог пригодиться, тогда, в Ливонии, князь Федор Мстиславский забыл обыскать высокопоставленную пленницу, или лучше сказать, невольную гостью, впрочем, нет, не забыл, постеснялся, это было бы уроном не только машиной, но его собственной чести. Потому и привезла Марьюшка пистолет, пронесла с собой в узилище. И теперь соображала, что делать, зачем Иоанн велел ее привести, по сути, похитить, казнить, отравить, заточить в монастырь. От этого упыря всего ожидать можно. Значит, нужно не ждать, на одного господа лишь уповая, а действовать. Выбираться как-то отсюда да дать знать мужу, тот ведь приедет за ней, как только все узнает, может, именно в том и состоит цель Ивана, Магнуса из королевства выманить, в любом случае поспешать, поспешать надо, только вот чего делать-то, ну, есть пистолетик с этими, как их, патронами, на три выстрела хватит, как раз тюремщиков перебить, никто и не услышит, своды в подвале толстые, да и пукалка эта громыхает так себе, почти и не слышно, особливо ежели с пищалью сравнить, так что, наверное, так, перебить стражу, ноги в руки добежать. Ага, из Кремля, не так-то и просто, ночью все ворота заперты. Значит, днем, днем. Снаружи вдруг донеслись шаги, голоса, лязгнул засов. Маша вытянулась на соломе, притворилась спящей. А ну-ка, зачем пришли, как себя вести будут? Однако ж тюремщики что-то не торопились заходить. Вместо них в узилище вошла какая-то женщина в синем сарафане и желтого шуршащего шелколетники с длинными, небрежно завязанными за спиной рукавами. Одежда знатной дамы, не какой-нибудь там простолюдинки. Узница чуть приоткрыла глаза, стараясь рассмотреть незнакомку. Впрочем, не такую уж и незнакомку. Прочь пошли. Обернувшись, женщина властно махнула рукой. Но, матушка, тюремщики-садомиты опасливо попятились. Кому сказала? Красивое белое лицо, румяные щеки, брови, ниточкой сурьмой, да огромные, в разлет, ресницы, и золотисто-карие очи. Красавица, что и сказать, Маша, долгорукая, узнав, вскочила на ноги узница. Ты как здесь, зачем, на тебя посмотреть пришла, ну, здравствуй, подруженька. Не чинясь, княжна долгорукая уселась рядом со своей тезкой на ложе и, вдруг засмеявшись, громко позвала стражей. Эй, кто там есть? Звала, матушка, сгорбившись, в темницу заглянул квадратный истома. Бабушка чертова тебе, матушка. Княжна обиженно поджала губы. Нашел матушку, черт, мне 17 всего, не вели казнить. К большому удивлению узницы, тюремщик на полном серьезе бухнулся на колени. Искоса глянув на королеву, княжна стрельнула глазищами. Там мой слуга, пусть котомку несет, нельзя никого сюды, госпожа, самого батюшки государя приказ строгий, меня ж ты пропустил, чучело, про тебя, госпожа, отдельное слово сказано, ладно, Мария махнул рукой, сам у него котомку возьми и тащи сюда, живо, исполняю, исполняю, матушка, тюремщик вихрем метнулся прочь, и княжна довольно засмеялась, видала, ну и страхолюдень, нет, это ж надо удумать, матушка, с каких это пор, Марьюшка, долгорукие такую власть взяли, покусав губу, поинтересовалась узница, с недавних, Маша, с недавних, княжна горделиво приосанилась, ой, подруженька, по правде тебе скажу, я скоро царицей стану, не веришь, стану, вот те крест, размашисто перекрестившись, долгорукая проворно развязала принесенную из Томы котомку, достав оттуда плетеную баклажку, пару серебряных стаканчиков и каленые орешки, давай, подруженька, за мое счастье выпьем. Никогда род долгоруких так высоко не залетал, а сейчас вот, видно, пришло время. Ох, как светилась княжна, красивые карие очи ее сияли счастьем, уверенностью и немного, самую малость, чванством. Ну, еще бы, царица, не хухры-мухры, если, конечно, не врет. Никогда раньше княжны особенно близкими подружками не были, так, игрывали иногда вместе в песочнице да в куклы. Однако же Машка долгорукая хвастлива была не в меру, да и языком не то чтоб востро, а, про таких говаривали, как помело, язык-то, болтать, чваниться, я, мол, то, да я это, в этом вот и была вся Машкина суть, при всем при этом зла она никому не желала и, насколько знала узница, на плаху пока никого не отправила, да и не могла, не царица, чай, интриисно, что же, не врет, выходит, не зря хвастает, царь Иван Васильевич, как меня увидел, как увидел, так прям сам не свой сделался. Весь вечер на пиру глаз с меня не сводил, разливая по бокалам вино, напропалую хвастала княжна, а потом присел рядом да на ухо все шептал, шептал, ох, Иоанн Васильевич, предложение мне сделал, руки у родителей попросил, так что, подруженька, скоро и обвенчаемся, ну, чокнувшись, девчонки выпили, орешками захрустели. Венчание, говоришь, недоверчиво бросила королева, нечто можно жениться в четвертый раз, никакой собор церковный на то благословление не даст, и ты, Машуля, это прекрасно знаешь. Да знаю, конечно, чай, не совсем уж дура, долгорукая вздохнула, но тут же красивая, словно с картинки, лицо ее озарилось самой лукавой улыбкою. Промежду прочим, государь по сейчас поехал к протопопу Никите, Спасо-Преображенской обители настоятелю. Никита этот раньше у государя в опричниках служил, вот и обвенчает нас, тайно, ну да, ох, подруженька, какая жизнь начинается, стану царицей, платья красивые заведу, как у немцев, так же и балы, и веселье, почитай, каждый день при дворе будут, и никаких казней, крови никакой лети не позволю, ой ли, поставив стакан, резонно усомнилась узница, послушает ли тебя государь-то? «Послушает», — княжна кивнула с такой непоколебимой уверенностью, словно уже была царицей и царственный супруг ей во всем подчинялся. «Ты знаешь, Марийка, как он ко мне, аж мурашки по коже, ай, ну и, не такой уж он и старый, как кажется, 46 лет всего, самый подходящий для жениха возраст, а седина да лысина, то от интриг, от врагов, от наговоров, мнози государя Ивана Васильевича не любит, я тоже не люблю». Между прочим, заметила Маша, много он мне и нашему роду зла сделал. Долгорукая рассмеялась. Ой, Машка, вам ли, старицким, назло жаловаться, да как и нам, долгоруким, что, мало батюшки да дядюшки наши крови великому государю попортили. Да уж, немало, со вздохом призналась узница, нынче все по-другому будет, вот увидишь. Намахнув стакан, пообещала княжна, как я скажу. Да не сомневайся ты, и знай, я в скорости тебя отсюда вытащу, недолго того дня ждать, не знаешь ты, Иоанна, Машуля, ты, можно подумать, знаешь, может, и не знаю, но ты же, королева закусила губу, хочешь сказать, не девушка давно, долгорукая холодно улыбнулась, и что, зато какие ночи у меня были, ох, сладкие, сколько любовников, почему немцам можно, а нам нет, мы-то чем хуже, а, так царь что, знает, что ты, не знает, узнает, отрезала княжна, поймет и простит, нет, ничего не говори, подруженька, ты ж не знаешь, как он на меня, как он ко мне, ой, заболталась я тут с тобою, а ведь еще сколько дел, надо платье подвенечное выбрать, подумать, кого на пир позвать, ты, кстати, тоже там будешь. Будешь, будешь, не сомневайся ничуть. Ну, прощай пока, милая. Чмокнув Машу в губы, Долгорукая выбежала прочь. Ой, дура девка, ой, дура. Посмотрев ей во след, узница покачала головой. Жаль, пропадет, жаль. Добрая она, завидев вошедшего стражника, улыбнулась Маша. Добрая да глупая, не ведает, с кем связалась, да, ну, что глаза вылупил. Садись вино допивать, и на, вот, орешки. Можешь отроков своих угостить. С того самого дня опальная королева зажила со своими садомитами-тюремщиками душа в душу. И что с того, что садомиты? Зато людьми оказались хорошими, добронравными. Машу вкусными заитками угощали, да и свежую соломку принесли, и теплое лоскутное одеяло. Укройся, вот, госпожа наша, просипела Истома. Ночи-то, чай, еще холодные стоят. Так и шло до какого-то времени, но все вдруг изменилось в одну ночь. С факелами в руках ворвались вдруг здоровенные мужичи-гестрельцы, да, разбудив узницу, сорвали с нее все одежду. С хмыканьем да с гоготом глумливым принялись стягать Машеньку плетью, дожгли несколько раз, рассекли нежную кожу до крови, а потом так вот, избитую до ногую, и бросили. А тюремщики уже явились другие, не те, а про тех сказали, будто на кол их всех царь и великий князь посадить велел, за недоброе исполнение службы. Знать, не получилось у Машки Долгорукой с Иваном. Знать, что-то пошло не так. Славного старика звали Ян Кирк, и служил он при маяке, что располагался на самом мысу. Так себе был маячок, невысокенький такой деревянный сруб, на верхней площадке которого старый Ян по ночам да в плохую погоду разжигал костер. Ради того костра вся площадка была обита железным листом, такой же лист прикрывал пламя со стороны берега, заодно усиливая отблески. В задачу смотрителя входило заготовить на ночь дрова да время от времени чистить железные пластины от копоти. Бревенчатая хижина смотрителя располагалась неподалеку от маяка, окруженная густыми зарослями можжевельника, орешника и рябины. Все как полагается. Небольшой огородик, сарай, аккуратно подстриженные кустки смородины и малины, малиновые. Разливая по кружкам вино, похвастал старик. «А ну, давай, глотни, Клаус». Не случившийся утопленник с удовольствием переоделся в предоставленную гостеприимным хозяином одежонку, куцые штаны и просторную сермяжную рубаху. Пусть так, зато сухо. Доброе вино, выпив, Магнус довольно крякнул и уже собрался было поподробнее расспросить смотрителя обо всех здешних делах, однако не смог по причине внезапно навалившейся сонливости. Видать, сказались и накопившаяся усталость, и нервы. В сон потянуло с такой страшной силой, что молодой человек не добрался и до ложа, захрапел прямо здесь, за столом, положив под голову руку. Он видел Аниту в модном, стального цвета плаще. Она сидела на скамейке в Королевском парке Стокгольма, невдалеке от памятника Карлу XII, пожалуй, самому знаменитому и непутевому шведскому королю. Вокруг буйно цвели акации и сирень. Девушка лениво листала какой-то журнал с многочисленными фотографиями и рисунками. И явно кого-то ждала. Ну да, ждала, конечно. Вот совсем рядом тормознул на велосипеде некий молодой человек. Высокий, спортивный, с зачесанной на бок светлой челкой. Анита не шелохнулась, не оторвалась от журнала ни на мгновение, хотя давно уже заметила велосипедиста и даже, можно сказать, пристально за ним наблюдала. Правда, делала это незаметно для парня. Прислонив велосипед к скамейке, красавчик-блондин уселся рядом с девчонкой, что-то виновато бросил по-шведски. Потом низко склонил голову, словно просил прощения, и был вскоре прощен. Анита милостиво соизволила улыбнуться. Поначалу, одним лишь уголком рта, молодой человек между тем что-то говорил, активно жестикулируя и размахивая руками, при этом совсем не походил на шведа, скорее уж на француза или испанца. Девушка усмехнулась, затем рассмеялась, а потом и захохотала во весь голос, так что прогуливавшаяся неподалеку чопорная пожилая пара с негодованием обернулась, а затем резко прибавила шагу. Встав на ноги, швед поцеловал Аните ручку, взял велосипед за руль, покатил по аллее. Девушка зашагала рядом, все так же улыбаясь. Вот так они и гуляли, почти полдня, по набережным, по кривым и узеньким улочкам старого города, Гамластан. Не просто гуляли, но еще и целовались, вот так. Потом, уже ближе к вечеру, вдруг хлынул дождь, и влюбленные куда-то бежали, и очутились в небольшом уютном домике, в Сидермальме. Там было много подобных домов, бутерброды с крепким кофе, настоящий кофе, не эрзац. Арцебашев почему-то чувствовал даже запах, радиола с зеленым глазком, Оркестр Глена Миллера играл что-то из серенады «Солнечной долины». Приглушенный свет, и вот уже влюбленные сидят, тесно прижавшись друг к другу, рассматривают старинный альбом. Рука молодого шведа ползет по коленке Аниты, все выше, выше. Девушка делает вид, что ничего такого и не происходит. Действительно, а что такого-то? Ну, сидят, ну. Вот уже молодой человек поцеловал свою возлюбленную в щеку, в шейку, расстегнул блузку. А это кто? Прикрыв глаза, негромко спросила Анита. Она спрашивала по-немецки, однако парень ответил по-русски, правда, с сильным акцентом, но все-таки. Это моя бабушка, урожденная княжна Долгорукая. Долгорукая, княжна, что, в самом деле, Вальдемар, зови меня Владимир, милая. Я ж тебе говорил, что я, русский князь. Я думала, ты шутил, как всегда. Я отнюдь не всегда шучу, милая Аня, особенно когда говорю, что люблю тебя больше всего на свете. И прошу, вот прямо сейчас, прошу твоей руки. Кстати, моя бабашка, княжна Мария Федоровна, о тебе знает. Знает. Я показывал ей твою фотографию. Ты ей очень понравилась, очень. Она даже сказал, шарман и трежели. Вальдемар улыбнулся и поцеловал девушку в губы. Ах, Владимир, вы так быстры, или, скоры, дернулась Анита. Не знаю, как правильно по-русски. И этот дом. Мы ведь здесь никогда не были. Это твой дом, бабушка подарила. Вернее, подарит. На нашу будущую свадьбу. Увы, наш род давно обеднел. И бабашка Маша не в силах подарить нам особняк на Елисейских полях. Но вот этот домик, наш. И вообще она всегда, чем может, поможет. Только попроси. Все русские эмигранты знают. Княжна Мария Долгорукая женщина широкой души и самого доброго сердца. Она всегда помогает. Всем, и снова поцелуй, и блузка сползла с плеча Аниты, и вот уже обнажилась грудь, дальше Магнус не видел, проснулся, точнее сказать, его разбудили, довольно грубо, кто-то пнул его под ребра носком сапога и громко крикнул, эй, свинья, подъем, вставай, кому говорю, 300 чертей тебе в глотку, открыв левый глаз, Арцебашев с удивлением уставился на тучного мужичка в коротком камзоле и высоких сапогах, ботфортах, с черной бородою и лысиной. Он чем-то напоминал турка, правда, ругался исключительно по-немецки, иногда вставляя шведские слова. «Что? Что случилось? Ты кто такой?» Арцебашев почему-то не мог толком говорить, а голова раскалывалась так, что становилось предельно ясно. Старый пройдоха-смотритель что-то подмешал в вино. «Вот ведь падла, а я кто такой?» Лысый бородач гнусаво расхохотался, и смех его подхватило еще человек пять. Дюжих господ весьма специфического вида, судя по синим татуировкам, то ли моряки, то ли пираты. Впрочем, в те времена одно другому не мешало. «Для тебя я господин Брамс», прекратив хохот, ухмыльнулся лысый. «И ты теперь мой сервент, иначе говоря, раб, слуга. Понимаешь, вполне. Только сейчас Магнус обратил, наконец, внимание, что руки-то его скованы довольно крепкой на вид цепью». И сам он находится вовсе не в гостеприимном домике коварного старика Яна, а в каком-то вертепе, корчме, что ли, хотя нет, судя по едва уловимой качке, на корабле, в трюме, или в каюте, судя по грубо сколоченному столу и лавкам, мы, на Эзеле, Эзель уже далеко за кормой, друг мой, снова расхохотался господин Брамс, этому типу явно везло во всех делах в последнее время, иначе б так не ржал, попрошу отставить смех, Брамс поднял вверх руку. Поясняю, ты, Клаус из Мекленбурга, только что подписал контракт, изъявив полнейшее желание служить в качестве солдата в войске славного маркграфа Бранденбургского, или в войске его католического величества испанского короля Карла, или станешь славным воином какого-нибудь лютеранского князя, или даже попадешь к кальвинистам, кто больше за тебя даст. Парень ты сильный, думаю, выручу за тебя прилично, откровенничал работорговец. И не советую бежать, очень не советую. Нет, с корабля-то ты, конечно, не спрыгнешь, но вот потом. К тому же, бородач неожиданно улыбнулся, совсем не обязательно тебя убьют в первом же бою. Ты ведь можешь и набрать добычи и выкупиться на свободу. Все можешь, если только повезет. Что-нибудь умеешь? В смысле? Арцебашев моргнул. Ну, какое-нибудь воинское ремесло знаешь, из аркебузы стрелять, или, может быть, ты хороший лучник, ах, вон оно что, хмыкнув, король приосанился и звякнул цепью, я много чего умею, парни, стрелять из мушкета, из пушки, знаком и со шпагой, и с саблею, о, да ты просто кладезь, могу и командовать, к примеру, роты. А что вы смеетесь? Я был капитаном у воеводы князя Мстиславского. Посмеялись работорговцы. Их главный, чернобородый Брамс, даже милостиво предложил Арцебашеву выпить, так сказать, от щедрот. Леонид не отказывался, намахнул кружку шнапса, а уже потом, очутившись в трюме в обществе таких же бедолаг, как и он сам, принялся рассуждать, думать. Все как-то повторялось в его жизни. Опять корабль, опять трюм, только на этот раз никто не собирался повесить его на рее, только лишь собирались продать и использовать дальше в качестве пушечного мяса. Собственно, там-то и можно было сбежать, уж всяко подходящий момент представится, война есть война. Рассудив так, пленник несколько приободрился и даже задремал, ибо уже наступила самая настоящая ночь, и все остальные невольники давно уже спали. Правда, вот, поспать до обеда, как планировал Леня, все же не удалось, выстрелы помешали. Кто-то долбанул чем-то в борт, так что с потолка, с палубы, посыпались щепки, раздались визгливые голоса, наверху забегали, гнусаво засвистела боцманская дудка. Кто-то что-то скомандовал, и судно сильно тряхнуло, видать, капитан стремился повернуть как можно быстрее. Снова ухнуло, подняло волну, качнуло. И снова, наверху, на палубе, что-то треснуло и с грохотом завалилось. Вероятно, мачта, что же еще? Узники уже давно беспокоились, как бы этот чертов корабль не пустили ко дну вместе с ними. Надо выбираться наружу. Истошно орал в дальнем углу кто-то из молодых. Выбираться надобно, братцы. Передохнем все здесь, как крысы. Выбраться из трюма, конечно, было б неплохо. Вот только, как, каким образом? Тут снова долбануло, с такой силой, что все на какое-то время оглохли, а следующее вражеское ядро проломило борт. Сразу стало светло, пахнуло сыростью и свежим морским ветром. Впрочем, пробоину тут же захлестнула волна. Кажется, тонем, братцы, визгливо заорал молодняк, тонем, спасайся, кто может. Эй, поднявшись по узкой лесенке к люку, какой-то долговязый парень принялся биться головой о доски, тщетно взывая к пиратам, или кто они там были. Никто бедолагу не слышал, не до него было. Между тем в трюм резко прибывала вода, вот только что было по пояс, а вот уже и по грудь, и, совсем скоро, по шею. Арцебашев, впрочем, и не только он один, понимал, что дело хреново, руки-то скованы, нырнешь, не выплывешь. Тем более многие здесь были просто прикованы к вбитым в обшивку крючьям, кои теперь остервенело выдергивали из досок. Магнусу в этом смысле повезло, приковать не успели, но цепи мешали. Его величество все же решился, упрямо наклонив голову, набрал в грудь побольше воздуха и нырнул, вернее, пошел под водой прямо к пробоине, чувствуя, как следом за ним, скинув оцепенение, двинулись и остальные. Куда шли, сказать было сложно. Пока выходило, в море, на верную смерть. Так ведь здесь, в трюме, смерть казалась куда более верной. Как бы то ни было, шли и Магнус, первым, выбравшись из пробоины, он, как мог, подался наверх, на поверхность, цеплялся за обшивку, за свисавшие сверху снасти, чувствуя, как морская вода сдавила грудь и вот-вот ворвется в рот, в легкие, в тело. Скорее же, скорее, Господи, выбрался, вынырнул, глотнул всей грудью воздуха. Утреннее солнце ударило прямо в глаза, и упавшее в воду ядро окатило соленым душем. Тяжелые цепи снова потянули на дно, однако пленник успел ухватиться за обломок мачты, как многие вынырнувшие. Впрочем, некоторых тут же смело очередным ядром. Леонид оказался хитрее, услышав над головой вой, нырнул, держась за мачту, ухнуло, оглушило, однако голову не оторвало, и даже барабанные перепонки, кажется, остались целы. Хотя, господин Брамс, проплывая мимо тонущего судна в поспешно уходящей шлюпке, как-то беззвучно открывал рот. Бегут, крысы, ха-ха, а вот и звук, хороший такой, сильный, снова долбануло ядром, и шлюпку разнесло в щепки. Ну, что, сбежали, суки? Мстительно щурясь, Магнус смачно сплюнул в воду и грязно выругался. Вовсе не работорговцев ругал, всем на что-то жить надо, на злодейку судьбу вызверился. Слишком уж она круто с ним в последнее время. И это Арцебашев еще про Машу не знал, про любимую свою супругу. Между тем к тонущему кораблю, дожидаясь, когда ветер разнесет пороховой дым, неспешно подходили три судна. Две мелкие шнявы и один кораблик побольше, трехмачтовая каравелла, быстрая, изящная, стремительная. Ее капитан явно знал свое дело. Команда лихо управлялась с парусами, да и, судя по результату боя, канонир тоже был неплох. «Шлюпку, мать вашу!» Цепляясь за мачту, что есть силы, заорал король. «Шлюпку! Эй!» Закричал и осекся. Увидел сквозь рассеявшийся дым синие шведские флаги с желтым крестом, с тремя золотыми коронами. Трекранер. Однако ж хрен редьки не слаще. Вот ведь, блин, повезло. Что вы говорите, сэр? Дрейфующий рядом сотоварищ по несчастью неожиданно оказался англичанином. Рыжий веснушчатый парень, тощий, с вечно удивленным деревенским лицом. «Ты кто такой?» Арцебашев скосил глаза. «Откуда здесь взялся?» Спрашиваю. «Из Плимута, сэр», довольно поглядывая на шведов, охотно сообщил парнишка. «Линдлорд отнял у нас кусок земли, под пастбище, нас выгнал. Вот я и попал в работный дом, а там знаете как в тюрьме, только еще хуже. Но я и оттуда сбежал, и завербовался в Плимуте к мистеру Брамсу. Он обещал с работой помочь. Уж не сомневайся, помог бы», хмыкнув, Магнус смотрел, как небольшая шведская шнява подходит левым бортом прямо к ним. «Тебя как звать-то, Джон?» «Джон Смайлинг, сэр. Господи, нас ведь сейчас спасут. Напрасно радуешься, Джонни. Спасут, чтоб тут же повесить». «Как это, повесить, сэр? А так это, за шею. Мы ведь для них враги. Но, враги, враги. И ничего никому не докажешь. Вон, приплыли уже. Ну что, придется к ним в плен. Не идти же, в самом деле, на дно морское». Моряки шнявы сноровисто подняли с поверхности моря тонущих, или спасшихся, или, и это будет куда точнее, пленных. «О, да они уже скованы», — хохотнул добродушный с виду толстяк в кирасе, судя по самодовольному виду, боцман. «Шведы есть, а датчане?» Магнус хотел было сказать, что он датчанин, но вовремя прикусил язык. «А вдруг да кто-то захочет поговорить с ним по-датски?» Маленькая ложь рождает большое недоверие, что в данном случае было бы весьма чревато. «Шведов мы приветствуем, остальные, добро пожаловать в трюм, уж не в защите», распорядился высокий человек с усами и темной бородкой. Черный камзол, видавшая виды шпага, явно кондотьер, только шведский. «В Риге разберемся, что с вами делать. А во, вы собираетесь дойти до Риги?» Посмотрев вдаль, Арцебашев вдруг издевательски засмеялся. «А вам не помешают, вон те, какие еще те?» Кондотьер повернул голову и осекся, увидев то, что Леонид разглядел еще раньше, целую эскадру кораблей под зелеными флагами древнего берегового братства. Рыжий Джонни тоже подлил масла в огонь. «Кажется, это пираты, сэр, и они нас окружают. Есть хорошая пословица. Вору вора дубинку украл», хмыкнув, по-русски произнес Леонид. «Так что не вижу смысла, господа, запирать нас в трюм. Может, мы вам и в бою пригодимся, чтоб сдаться разбойникам при первом удобном случае?» «Ну уж нет». Капитан шнявы о чем-то раздумывал, покусывал усы, нервно поглядывая на быстро приближавшуюся эскадру. Два других шведских судна между тем, подняв все паруса, улепетывали к берегу. Шнява же что-то замешкалось. «И видно, не зря. Мы сдаемся», — приказав спустить паруса, огорошил пленников капитан. Впрочем, у экипажа суденышка эти его слова неожиданно вызвали самую откровенную радость. Моряки явно воспрянули духом, заулыбались, залопотали промеж собой на каком-то непонятном языке. «Вообще-то, мы датчане, а не шведы», — по-немецки пояснил командир судна. «Так, нанялись». Между тем пиратские корабли взяли обреченную шневу в полукольцо. Казавшаяся огромной каракка с высоченной, украшенной вычурной резьбой у кормой, вальяжно подошла к датскому суденышку, закрывая парусами солнце. «Кто такие?» — перегнулся через фальшборт высокий человек с небольшой бородкой, одетый в обычный, безо всяких украшений, камзол. «Отвечайте, живо. Мы давно решили перейти на сторону братства, герр-адмирал», — решительно заявил датчанин. «Ждали лишь удобного момента. И вот такой момент наступил. Мой корабль, ваш корабль отныне, мои пленники, ваши». «У вас еще и пленники?» «Да, мы атаковали работорговцев». Арцебашев широко улыбался. Он уже давно узнал адмирала именно так, адмирала, без всяких дураков, ибо сей титул был пожалован датскому шкиперу Карстену Роде самим Иоанном Грозным. Магнус пару раз встречался с этим знаменитым корсаром и теперь очень надеялся, что тот его вспомнит. «Пленных, к нам», — подумав, приказал Карстен. «Ну, и сами поднимайтесь, господин капитан. Посмотрим, что с вами делать». С борта каракки упала узкая веревочная лестница, по-морскому именуемая трап. «Вперед», — датчанин хмуро оглядел пленных. «Ну, полезайте же, живо. Интересно, как это сделать?» прищурился король. «Со скованными-то руками вы только что подарили нас пира, сим достойнейшим людям, и теперь хотите утопить? Без нас вы бы точно утопли», — вполне резонно заметил капитан и, обернувшись, приказал позвать корабельного плотника, судя по всему, заодно исполнявшего еще и обязанности кузнеца. В силу малочисленности экипажа такое случалось часто. Явившийся на зов плотник-кузнец, плечистый малый с красным обветренным лицом и меланхоличным взглядом, принес небольшую наковаленку и молоток, расположился. «А ну, клади цепи сюда». «Ага». Один ловкий удар, и оковы спали. «Что и говорить, мастер, наверху тоже оценили. Добрый у вас там кузнец». Краснолицый поднял глаза и польщенно поклонился. «Мы все не в лесу найдены», — приосанился капитан. «Ну, лезьте, посмотрим». Перевалив через фальшборт, пленники оказались на широкой палубе каракки, как раз у фок мачты с длинными реями. Паруса были приподняты, смотаны, взяты на рифы, и огромное судно спокойно покачивалось на серовато-бирюзовых, бьющих в корму волнах. «Сюда». Морской пехотинец в плотной стеганой куртке указал абордажной саблей на высокую кормовую надстройку, капитанский мостик, куда по обе стороны, справа и слева, вели парадные лестницы, огражденные золоченой балюстрадой. «Сам адмирал желает допросить вас». Хмыкнув, Магнус с остальными пленниками и датским капитаном поднялись наверх и встали, дожидаясь, пока пиратский главарь отдаст необходимые распоряжения шкиперу и рулевому. «Меняем курс на Норд-Ост и уходим в море. Думаю, вам лучше взять Зюитвест, Карстин». Вскинув голову, звучно промолвил король. «Пойдете к Риге и расколошматите хиленький шведский флот. Вашей эскадре это вполне по силам». «Что? Что такое?» Карстин вроде резко обернулся, положив руку на эфес шпаги. «Мы что, знакомы, господи? Неужели? Ну, здравствуй, Карстин. Ваше Величество». «Нет, не может быть. Очень даже может». Распахнув объятия, расхохотался король. «Ну, подойди же, дай обнять тебя, дружище. Кстати, если ты понял, я только что нанял вас к себе на службу и готов заплатить жалование за все годы, то, что не выплатил царь Иоанн Васильевич». «Всю команду на палубу». Обняв Магнуса, взволнованно приказал адмирал: «Послать шлюпки на другие суда. С нами король Ливонии, господа офицеры. Сам король, прошу оказать честь». Взлетели из ножен шпаги, поднялись кверху. Король, побледнев, растерянно протянул: «Датчанин, да, вас я тоже беру». Арцебашев повернул голову. «Надеюсь, вы не против? Почту за честь, ваше величество». Радостно щелкнул каблуками капитан. Совсем скоро Магнус сидел на мягкой софе в адмиральской каюте и ел жареную дичь, запивая красным французским вином. «Хороший у тебя корабль, дружище». «Да, это доброе английское судно», — довольно ухмыльнулся Карстин. «Правда, экипаж его, англичане, оказались людьми недобрыми. Пришлось выбросить в море, недалеко от берега. Так что, думаю, выплыли, иначе ж какие они моряки». Его Величество одобрительно хохотнул. «Я так понимаю, ты эту каракку отжал? Ну, в смысле, нагло увел из какой-то гавани, из Копенгагена, мой король. А что было делать? Я, видите ли, явился туда за помощью, и вместо этого был брошен в тюрьму. Я и мои люди. Брат ваш Фредерик уже больше не воевал со шведами, так что и я оказался не у дел. Все датские и немецкие порты для нас оказались закрыты. Что же касается Иоанна, так вы, ваше величество, правы, ему оказалось не до нас. Пришлось выкарабкиваться самим, подкупили тюремщиков, освободили свои суда, ну и, вот, святого Георга прихватили. Доброе судно, да. Правда, несколько неповоротливое, зато какие бомбарды. Дюжина кораблей нового ливонского адмирала Карстина вроде подошла к Риге как раз вовремя. Шведские суда вовсю бомбардировали город, их десант штурмовал замок, как показалось Магнусу, с явным успехом. Плотный пороховой дым затянул всю Даугаву, весь город, от замка до дома черноголовых и церкви святого Петра. Флагманский корабль шведов, приземистый четырехмачтовый кок, размерами ничуть не уступавший святом Георгу видно, дожидался, когда рассеется дым, чтобы ухнуть по стенам замка со всей дури. Бортовой залп его вполне мог натворить бед, обрушить и стены, и башни, да и десантный отряд. Такое судно могло иметь на борту с полтысячи прекрасно обученных солдат. «Мы достанем его отсюда, Карстин», — опуская подзорную трубу, поинтересовался король. «Не всеми, ваше величество», — адмирал поправил на голове украшенный серебряной насечкой шлем, «Марион». Такой же точно шлем красовался и на голове Магнуса, а еще, черненые латы. кираса, набедренники, наплечники и все такое прочее, стоившие весьма немалых денег, скромный подарок Капера своему королю. Не всеми, но носовыми бомбардами достанем, а когда сможем всеми, думаю, через полчаса. Карстен Роди бросил опытный взгляд на паруса, оставленные лишь на бушприте и передней мачте. Да-да, ветер слабый, быстрее никак не успеть. Опасно, все ж таки не море, река. Тогда скорее на нос, махнул рукой у король. Говоришь, бомбарды? Опытные канониры уже приготовили бомбарды к выстрелам. Прочистили банником, заложили порох, забили пыжи, закатили тяжелые чугунные ядра. Корма вражеского флагмана маячила примерно в одной морской миле от Святого Георга. Ядра долетят вполне, и убойную силу сохранят, жахнут, мало не покажется. Вот только попасть бы. С меткостью орудий, особенно корабельных, в те времена были проблемы. Бортовая и килевая качка, дым, ветер, все это сильно мешало, да и прицельных приспособлений по сути не было. Разве что можно было наводить орудия в вертикальной плоскости, по горизонтали же приходилось полностью полагаться на рулевого. 10 градусов лево руля, внимательно глядя вперед, командовал Карстен. 5 градусов, вправо, так держать, есть, так держать, откликался с мостика шкипер, и его слова доносили быстроногие мальчишки, юнги. Они же передавали и адмиральские приказания. 5 градусов, лево. Так, готовы, ваше величество? Магнус усмехнулся. Всегда готов. С запальным крюком он стоял возле первой бомбарды огромного чугунного чудища с диаметром ствола сантиметров 80. Неплохое такое ядрышко четверо матросов закатывали по специальному помосту. 10 градусов. Шведы уже, конечно, заметили пиратскую эскадру, но реагировали как-то вяло. Скорее всего, ожидали подмоги и приняли корабли Карстена за своих, лишь на всякий случай послав навстречу два юрких грибных суденышка, две скампови. Они уже не подошли даже на расстояние мушкетного выстрела, когда громыхнули бомбарды. Почти разом, одна за другой, массивная коробка содрогнулась всем корпусом. Тяжеленные литые стволы подпрыгнули, изрыгая пламя. С воем пронеслись над валами долговой реки огромные ядра и оба угодили в цель. Резную корму шведского Кобга разнесло в щепки. Вместе с капитанским мостиком, с каютами, с рулем и штурвалом. Подломившись, упала в воду Бизань, палубу охватило пламя. Все. Это уже был не боевой корабль, а просто груда деревянного хлама. Окутанный плотными клубами порохового дыма, Святой Георг медленно, почти вслепую продвигался вперед. А вот скампови озадаченно застыли, опустив весла в воду. Что там, в дыму? Кто там? Теперь ясно, враги. Но что они сделают, что предпримут? Может, уже высаживают десант, спускают шлюпки? Появление флота Карстена Роди вызвало настоящий подъем на полуразрушенных ударами шведских орудий стенах Рижского замка, защитники которого уже надеялись лишь на одного господа бога. Черт побери, кто это? Бравый майор Михаил Утрихтский, Михутря, положив дымящийся мушкет, приложил руку ко лбу, чтобы защититься от бьющего в глаза солнца, невзначай проглянувшего сквозь густой, клубившийся кругом дым. И кто видел короля? Где его величество? Он там, у башни, лично повел в контратаку всех ополченцев, доложил местный сублейтенант, мальчишка лет 18-20, худенький и субтильный, но весьма самоуверенный и гордый порученным ему делом. Командовал целым десятком, еще бы. Говоришь, у башни? Покусав усы, Михутря махнул рукой. А ну, давай тоже туда, навалимся ко всем мирам. Скомандовав, майор и сам бросился к пролому в стене, где давно уже шла самая ожесточенная схватка. Ел глаза пороховой дым, все смешалось, и было не разобрать, кто где. Где свои, а где шведы? Гремели пушки, грохотали пистолетные выстрелы, слышались звон клинков и яростные вопли сражающихся. Шведы отчаянно перли на пролом и уже прорвались было во двор замка, как вдруг их флагманский корабль, огромный четырехмачтовый кок, окутался пламенем и дымом. Ливонские стяги на мачту. Вытирая чумазое от дыма лицо, Магнус глянул на адмирала. «Найдутся у тебя?»